¿Aló? Алло. Да? Здрасте. Банк Уралсиб. Меня зовут Александрова Лилия Решатовна. Уведомляю о записи. Франческа Борисовна, вы? Я. А вы мне правда из Башкортостана звоните? Вы же прекрасно это знаете. А, ну просто не зря же номер определился, я поэтому и спрашиваю. А зачем это имеет значение, откуда мы с вами? Нет, просто интересно. А то, что у вас долги в нашем банке и договора уже направлены в суд, договоры. Это не интересно вам? Девушка, договоры. Договора. Договоры. Правильно говорить. Вы специалист по речи? Конечно, я прекрасно знаю русский язык. Я тоже знаю прекрасно. Незаметно. И вы сейчас не правы. Права. Спорим? Почему я должна с вами спорить? Потому я что вы подруга? Сейчас сели в лужу и пытаетесь оправдаться. Как вы это определили? Ну мне давайте начинайте. Выражения не нужны. Взыскивать. У вас по потребительскому кредиту на 600 тысяч рублей. Долг 600 700 рублей. Договор 158 дней на просрочке. Плюс угу. Кредитная карта. Долг 174 100 рублей, 157 дней просрочки. И плюс потребительский кредит на 250 000 рублей. Долг 206 700 рублей, 126 дней кредит у нас в работе. Почему ничего не меняется? Потому что не хочу. А у вас есть возможность? У меня есть делать? Желание. Вы чего? И возможность, у вас нет желания как платить. Видеть. Нет желания нет платить. Желания платить долги. По какой причине? Как я могу платить долги? Кошмар, какая вы косноязычная. Оплачивать по долгам сейчас? Тогда, а не платить долги. У меня кровь сейчас из ушей пойдет. А вы чувствуете себя пустым местом? Не понимаете, что я с вами разговариваю? Что значит пустое место? Погуглите, если вы на личности не знаете. Переходите для чего? А где здесь личность? Личность здесь только я. Что значит личность? Это вы меня сейчас оскорбляете. Для чего вы это что делаете? Что значит вы личность? Вы самоутвердиться за этот счет? Да, да, если да. Если у за вас этот нет счет денежных я... средств и нет возможности платить, это не угу. дает вам прав опускаться до такого уровня, и начать так разговаривать. Боже мой, у меня кровь истерика из ушей. Начала. Да, у меня а кровь из ушей. А у вас истерика тоже течет. Будет, когда приставы к вам приедут? Вы тоже так будете разговаривать? Я им вы дам вот это этот разговор послушать. Нет. Если у вас такие же юристы, как и вы, работают, то вы суд проиграете. Если такой же исковой закону будет. Номер 229. Ага. Потом не удивляйтесь, не буду. Франческа Борисовна, им действиям. Я буду потому очень удивлена, что они придут. Почему с пенсии не платите? Не хочу. А что меняет? Все равно вас будут удерживать с пенсии принудительно. Я судебный просто приказ отменю. Продавайте тогда имущество, то, что приобрели на эти деньги. Продавайте на добровольном на порядке эти деньги до 13 сделала. Июля. Мне сиськи продать? Что хотите, то продавайте. Но самое главное, чтобы денег хватило ну на погашение ваших долгов. Сейчас на черном рынке имплантантов это выставлю сиськи. Это же должно сиськи. Быть обусловлено. Франческа Борисовна, такое наглое да не пикайте поведение. Мне трубку. Обычно так разговаривают люди, у которых финансов очень много. А у вас финансов только пенсия 9 тысяч много. Рублей, и вы не можете даже ни копейки внести с января. И так разговаривается. Кошмар. Все, уже кровь из ушей полилась. Да, кошмар. А вы можете переключить меня на робота? Вы забыли, у него в каком обществе вы живете? Франческа да, Борисовна, данное поведение в нашем живу. Обществе осуждается. Ага. И данные аудиозаписи мы прикрепим к вашим куда? Кредитам. А, как доказательство, что вы взяли кредит и намеренно вы, не исполняете пожалуйста, свою запись не прикрепляйте, а то суд будет ржать с этой записи. И вас еще и в Мордовию я отправят грибы собирать. Я вас говорю, что слушать не намеренно. Русский язык не знаете. А негативных последствий я вас предупредила. Можете да. имущество прямо сейчас складывать. Да, я уже деньги, ищу черный потому рынок потому что ваш кредит находится на контроле. Сиськи около выставляете. В первых списках на принудительное взыскание вы ага. сейчас находитесь. Да, да, и да, приставы хорошо. Обязательно к вам приедут. Да, давайте уже у места заканчивать. Регистрации. Мне уже... Город Петергоф, улица Постовая, какой дом 20. Город? Город какой? Ждите приставов, а они с вами всегда умничать не будут. Какой ваш город, вы неправильно прочитали. И ваши сейчас оскорбления за это тоже будете платить деньги. А, блин, классно. Ищите деньги, 7 дней есть. Истерики, прекращайте. Да, вы мне не звоните, чтобы больше... Алло. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. А ранее с вами связывались, банк Русстандарт, меня Алешко Сергеевич зовут, по поводу вашего кредита, где прекрасно в курсе, что находится на задолженности, у вас второй уровень краткосрочной задолженности. А, я так понимаю, вопрос с банком не собираетесь, 2 месяца задолженности у вас, по кредиту, где платеж 8300 у вас. Угу. Я так понимаю, вопрос с банком вы не собираетесь решать, правильно понимаю? Правильно понимаете. То есть будет, я так понимаю, через приставов действовать удержание всех ваших доходов, пенсии, да, то есть 20%. Ой, ну вы к этому готовы, я так понимаю, вам будет так вот. А зачем? Нам это не нужно. Вы, когда кредит брали, подписывали дополнительное соглашение. Согласен, взыскание пристать надпись нотариуса, что дает банку полное право, не обращаясь в суд, действует напрямую. Нотариуса оспаривается, да, и отменяется так же легко, как и судебный приказ. Хорошо, скажите, пожалуйста, а почему вам должны его... приставам... Не перебивайте, пожалуйста. Подлежат немедленному возвращению. Скажите, почему вам ее будут отменять, когда вы не исполняете ваши обязательства, которые сами подписали? Ну, почитайте, сказали, пожалуйста, что будете опасны. Закон о нотариате. И вы узнаете, зачем нам почему читать? Ее... Ну хорошо, вы в суд, ладно, читать? Хорошо. Если через суд действовать, вы думаете, в суде что? Вам скажут не платить? Так же через приставов может быть и все? Ну, есть вероятность 50/50, что вы суд тоже проиграете. Какие 50? Ну, вот смотрите, давайте по факту. Равные. Если бы у нас... Вот, давайте по факту. Получается, у нас по вашей логике каждый может взять кредит, да, потом на него подают в суд, и он платить не будет. Да у нас ни одного банка бы не осталось, Татьяна Ивановна. Поэтому ну, большая действует, часть банков не идет сейчас в суд, переступают право требования. А зачем? Да поэтому нет, мы как существует... раз очень активно работаем. Работаете? Очень активно с приставами работаем. Тем более у вас есть официальный стабильный доход, да, это да. Пенсия. Да, его никто и не скрывал никогда, вот этот доход. Пенсия у вас имеется. Но вот вам вас от этого дохода пенсия все равно ничего не достанется. Ну, почему нам не достанется? У вас ну, еще где-то есть что-то? Почему не достанется? Скажите, пожалуйста. Потому что не достанется. Ну, вы ответьте на вопрос, я же вам вопрос задаю. Зачем? У вас есть ну, юридическое у вас образование? Есть, я так ну, вы еще где-то, я так понимаю. У вас есть юридическое должен образование? Ну, это к вашему договору не относится. Ну, и мои кредиты какие-то, какие-либо, ага, тоже не имеют никакого отношения. У нас... Довольно-таки могу вам сказать распространенно, что с пенсии снимаются денежные средства. Вы просто не удивляетесь. Вы дойдите до суда сначала. Я ничему не удивляюсь. Вы дойдите до суда. Зачем вы меня пугаете несвершившимся фактом? Приставы что, бабайки, что ли, я не пойму. И в любом случае половина моей пенсии это в 2 раза меньше, чем платеж по 2 кредитам. Меня это полностью устраивает. Ничего страшного. Для меня это не негативное последствие. Я могу обратиться к приставу и попросить снизить процент удержания. Нет, а вы знаете, что сейчас пристав подчиняется банкам? А не наоборот. Вы что сейчас такое говорите? Как это пристав банкам подчиняется? Вы что несете? Подождите, мне очень интересно. Вот смотрите, вы взяли кредит в довольно-таки возрастном, да? И вы сейчас смеетесь из-за того, что вы не хотите оплачивать ваш кредит. Я смеюсь от того, что вы говорите, что пристав подчиняется банку. Да, сейчас да. Да вы такой бред ляпнули. А давайте запись разговора приставом направим. А она же есть. Она же есть, и запись все имеет. Ну, давайте отправим. Вот приставы поржут, вы они придут, вам покажут, кто кому вы подчиняется. Вы же оплату не производите. Вы же нарушаете ваши да обязанности. Да здесь дело не в том, кто нарушает, а в том, что вы сначала говорите, а потом думаете. И то да может нет, быть. Я говорю, как есть. Я говорю, как есть на у самом деле. У вас вообще связь языка с мозгом присутствует? Телефоны ваших детей не менялись, родственников, все так же? О, не исключено. Что не исключено? Не исключено, что менялись. Ну, в принципе, проблем не составит, тем более у вас есть согласие взаимодействия с третьими лицами. Занимайтесь незаконной розыскной деятельностью. Подать телефон. Нет, зачем не за окном? Мы все законы, по федеральному закону 230 вы работаем. Вы пьяный, что ли, я пожалуйста, не пойму. Татьяна Ивановна, скажите, пожалуйста, ваши фамилии, имя, отчество, по записи телефона разговора, что вы отказываетесь от оплаты в установленном банком сроком? Давайте так, после того, как вы мне назовете ИНН вашей организации, ОГРН, юридический адрес, номер телефона, с которого вы звоните, и адрес вашего фактического местонахождения. И ваш номер как Москва, оператора 36, по обработке персональных 37-64. Данных. 37-64. Что 37-64? Мой индивидуальный номер. Как оператора по обработке персональных данных? Да. А вы зарегистрированы в Роскомнадзоре, да? Что еще раз? Вы зарегистрированы в Роскомнадзоре? Не, Роскомнадзоре. А где, откуда вы этот право номер? Банку связываться. Которую банку дает право связываться. Этот номер, да, этот номер ваш личный. А, могу вам сказать так, если вы даже это IP-телефония. Ага, вот, все, уже можете не продолжать. Использование IP-телефонии при взыскании просроченной задолженности запрещено 230-м федеральным законом. Нет, не запрещено. Ну, раз вы так противоречите, значит вы не сотрудник банка. Можете а быть вы работаете, свободны. Скажите? Да это не ваше собачье дело. Да? Да. А проживаете по тому же адресу, да? Не ваше собачье дело. У настоящего банка есть мой адрес. Хорошо. Ну, скорее всего, возможно, будет выездный. Только пусть с документами приезжают, если вы представитель банка. Естественно. Подпись, уведомление, конечно. Да, естественно. В СИЗО поеду. Татьяна Ивановна. Вместе с вами. Вот. Если вы рискнете приехать. Вы просто так думаете, что все... Я просто так уверена. Вы думаете, что вам... Да, все, я не вижу смысла продолжать разговор с тупым человеком. Вы можете быть свободны. Я начинаю деградировать от разговора с вами. У меня сейчас кровь из ушей пойдет. Я понял. Хорошо, тогда детей и родственников, пожалуйста, предупредите. Все уже давным-давно предупреждены. Вот. И тогда не удивляйтесь, когда как-нибудь будет такая ситуация, что до 50%... Не удивляйтесь, если вам в задницу кто-нибудь что-нибудь присунет. Не удивляйтесь. Ну, такая ситуация тоже может случиться. Взрослый человек. Да, все. А пока дело, уже. Вот. Я же говорю, деградировать очень начала. Жаль. На хорошо, быдловский да. язык возможно, перехожу. Сказал, всего вам доброго. До свидания, Татьяна Ивановна. Всего злого. С вами свяжется. Всего злого. В дупло давай отползай. Так, дети, да, есть у вас. Все хорошо тогда. Ой, до свидания. Дебил, очухался, да? Пока. Самое время бросить. Алло. Алло. Ирина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Андреевна, займи-ка я вас беспокою. Андрей Олегович, меня зовут Казаков. Скажите, пожалуйста, что у вас с займом происходит? Куда вы пропали? Никуда я не пропадала. Просто от вас платежей совсем ни копейки не было. Уже второй месяц у вас идет просрочка. Вы намерены не будет. Что не будет? И не будет платежей. А, и не будет, в смысле, почему? Потому что. Не понимаю вас. Ну уж постарайтесь. Что вы то есть взяли деньги, вы не собираетесь отдавать или у вас там да? просто можете объяснить-то? Нет, я просто не собираюсь их вам отдавать. Вон на что. И на что вы рассчитываете? То, что вам это долг простят? Да, можете применить ко мне 415-ю статью Гражданского кодекса. Для чего это? Ну, вы, я так понимаю, не в курсе, что это за статья, да? А для чего ее к вам применять-то вообще, Ирина Андреевна? Ну, вы не в курсе просто, что за статья. Ну, вот, нет, не в курсе. Не как почитаете, сразу станет все понятно. Ирина Андреевна, вы там, я просто не понимаю ваши действия. Почитали статью, в смысле, от этого считаете то, что можете не платить или что? Нет, это был сарказм. Да, я считаю, что я могу вам не платить, и мне за это ничего не будет. А вы до этого так практиковали, пробовали? Да, не только с вами. Ну, брать займы, микрофинансы. Да. не только с нами. Вы же благотворительная организация, уверяю, что... по факту. У вас можно брать и не отдавать. Ну, давайте, давайте, удачи вам в этом. Не дам я вам ничего, мне вам нечего отдать. Вы отдадите, все до копейки. Удачи в суде. Помните мои слова. Конечно, не, а вы на что рассчитываете? Удачи в суде, говорю. Принимает... Ирина Андреевна, я говорю, вы что нервничаете, дергаетесь? Я не нервничаю абсолютно. Жизни. Да это у вас да там истерика какая-то. Повышаете, что... Перекрестите. Я с вами абсолютно спокоен. Ирина Андреевна, я говорю, это вы вроде нервничаете, я с вами спокойно абсолютно разговариваю, нет? И я с вами спокойно разговариваю, зачем мне нервничать? Ну, и будьте добры, будьте уж добры, а то что-то вы там начали кричать. Да вам показалось, говорю же. Я же испугался, может, у вас там что-то не пугайтесь, не нужно. Нет, а то еще сосудик лопнет. Ну, да уж, вы меня не пугаете, пожалуйста. Я понимаю, что этому миру без вас станет лучше, но все же. Мама же ваша расстроится. Что? Она вас рожала, что мучилась. Кто ваш? Это опять был сарказм. Не задумывайтесь, а то сейчас забудете, как я ходить. Я просто уже вообще вас вообще не понимаю. Да, ну не старайтесь. А вас? Вы там с кем-то сидите? Или вы не понимаете, когда к вам обращаются? Ничего себе, вы как заговорили, Ирина Андреевна. Я смотрю, у вас не было просто практики подобной, да? Ну я ж не виновата, что вы не потому понимаете, когда люди с вами разговаривают. Договоры, я что? Договоры, а не договора. Вы говорите более ясно. А вы говорите более ясно. Грамотно, пожалуйста. А что я вам грамотно сказал? Не договора, а договоры. Ирина Андреевна. А договоры, ну спасибо большое, что попали, что я без вас сделал. Ну конечно, мама с папой не научили. Ирина Андреевна, отказ от оплаты. Имейте в виду, Ирина Андреевна. Все до копейки вы вернете. Ага. Либо, а если не верну, то вы балабол? По 382-й статье, когда ваш долг... По 382-й вам коллекторы заплатят, а не я. По 382-й. Вас, да, нам заплатят. Ну и все, а я им ничего не заплачу. Давайте. Да не дам я вам ничего. Проходили мы таких, Ирина Андреевна. Привыкла там на трассе у себя. Давайте. Мне вам нечего дать. У кого у себя на трассе? У кого на трассе? Давайте. Ну я не знаю, у кого, кому вы там на трассе говорите, давайте. Я говорю, вас, видимо, действительно, жизнь очень сильно обидела. Ну, естественно, это мне мужик в возрасте сказал, который телефонисткой работает. Ну да, меня жизнь обидела. В возрасте? Вы думаете, я в возрасте? Ну, по голосу, да. Или лучше займы брать в МФОшках? Да, лучше займы брать в МФОшках, чем 40 лет звонилкой работать. Ну, знаете, у кого какая позиция? У кого какая позиция? Кто-то вот займ побирается, по 12 тысяч берет. Да, потом потому что когда дают, бери, бьют, ну, беги. Да. Чё б мне взять-то у дебилов, когда дают? Ну, берите. Ну, взяла уже. Я вас уверяю, ваше мнение не поменяется. Я вас, вот попомните мои слова. Да, я сейчас о вас забуду, как только трубку положу. Вы думаете, я всю жизнь вас вспоминать буду? Вы действительно считаете... Я даже уже не помню, как вас зовут. Вы действительно считаете... Да, слава богу. Да, мне, в принципе, плевать. Я потом разговор послушаю, свечку вам за упокой поставлю. Ирина Андреевна. Ступор, да? Готовы к противодиалогу, нет? Да мы уже закончили. Вы же уже отказ от оплаты зафиксировали. Что еще надо-то? Конечно. Ну все, пока. Алло. Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей Сергеевич, банк Home Credit. Сергей Владимирович, могу услышать? Как сморкаться мне в трубку? Какой кошмар. Вы когда сопли в себя втягиваете, убедитесь, что вам человек не ответил. Еще есть что вам сказать? Свинота. Трубку бросай, в дупло отползай. Нет смысла с тобой разговаривать. Сергей Владимирович, вам знаком? Ты еще харкнулся, картавый. Готов конструктивный диалог вести? С кем? Со свиньей? Нет, конечно. Иди сморкайся в другом месте. Угу. Себе придайте, мы вам перезвоним. Всего доброго. Дупло отползает.